Параграф 11. Феноменология жизненного мира предпринимателя самого себя. Человек эпохи текучей современности существует в культурном пространстве и времени, будучи лишенным коллективной идентичности, устойчивой картины мира с сопутствующими ценностно-смысловыми ориентирами и обремененной жизнью наугад без ясных перспектив в отношении туманного будущего. Переживание времени разворачивается в зазоре между настоящим и будущим, где быстрое обновление трендов и обнуление настоящего устремляет взор к новому ближайшему будущему, тревожное ожидание которого сопровождается попытками выбрать из множества сценариев самый вероятный, используя принцип лотереи или подбрасывая монетку. Кто-то предпочитает расклады Таро или астрологические прогнозы. В пространственных характеристиках жизненного мира также имеется зазор между реальной рутиной повседневности и цифровой средой, состоящей из ярких картинок и возможностей другой жизни, о которой можно мечтать или по поводу которой можно испытывать сложные чувства в регистре самостигматизации. Мир больше не является, по выражению Хана, миром, где у каждой вещи или события есть свое место и точный контекст. Производство спектаклей и проектирование потребительского опыта создают ландшафт культурного пространства, в большей степени похожего на огромный маркетплейс, где опыт непотребления является скорее исключением, нежели доминирующей формой проживания своей жизни. Смотрите тезис Ги Дебора из книги «Общество спектакля». Упоминая человека со смартфоном в качестве отправной точки рассуждения о современных траекториях субъективации, я отталкивался от чаще всего встречаемой конфигурации отношений человека и технологий, создающих различные гибридные формы жизни, в которых меняется как способ жить, так и пространственно-временные характеристики того, как именно субъект конституирует себя в новом культурном ландшафте. Отталкиваясь от фигуры предпринимателя самого себя, управляющего проектом своей жизни, понятым как экономическое предприятие, можно предположить, что речь идет об определенной манере управления собой и способе постановки индивидуальных жизненных целей с опорой на веру в свою автономию, ставшую логическим следствием необходимости задвигать свои личные интересы и желания на фоне внешнего принуждения быть тем, кто следует какой-либо идеологии, как это было в эпоху больших повествований. Однако при более внимательном рассмотрении различных нюансов и аспектов ситуации вырисовывается совсем другая картина, основой которой выступают именно проектирование потребительского опыта и ряд других особенностей культурной логики позднего капитализма, понимание которых высвечивает ключевые параметры производства субъективности в условиях текучей современности. В гибкой идентичности важно различать означающее и означаемое, между которыми существует определенный зазор или даже разрыв. Означающее предпринимателя-инвестора, проектирующего свою жизнь как бизнес-предприятие и рационально инвестирующего с трезвой оценкой риска в свой человеческий капитал, в успех и счастливую жизнь, причудливым образом сочетается со значаемым, растерянным человеком-должником, прекарно занятым в попытках балансировать в перманентном антикризисном управлении собственной жизнью, основанные на проектировании потребительского опыта, представляющего собой сложную и хаотичную архитектуру из модных трендов, постоянно меняющихся и конкурирующих друг с другом гибких техник проектирования потребительского опыта, умноженных на работу алгоритмов в быстро меняющемся мире, исполненном непредсказуемости и неопределенности. После многолетних изысканий в контексте исследования неолиберальной антропологии и характерной для нее рациональности, я пришел к пониманию осуществления процесса субъективации в русле того, что было названо ранее неолиберальным селф-менеджментом. С одной стороны, это чередование режимов труда и потребления в процессе повседневной жизни с акцентом на когнитивный труд и эмоционально окрашенное потребление. С другой стороны, это специфические отношения со временем, в которых надежды на личное светлое будущее с верой в свои неограниченные возможности чередуются с необходимостью принимать издержки и риски его непредсказуемости. Вывернув наизнанку идеологический конструкт предпринимателя самого себя, мы получим три основных агрегатных состояния, чередование которых даст нам понимание того, Из чего соткан способ управления и конституирование современного субъекта, воспринимающего императив «ты можешь» в качестве напутствия для построения жизни как успешного бизнес-проекта. От человека-сенсора к mind-worker и обратно. Говоря о производстве субъективности как сочетания преобладающего экономического режима в организации персонального существования, сам термин self-management отсылает именно к такому типу управления в духе управления предприятием, проектом или продуктом, микрофизики власти и стиля самоинтерпретации, основным содержанием внутренней жизни выступает сознательная активность с акцентом на когнитивный труд в диапазоне от компульсивного реагирования на гиперстимуляцию цифровой среды в форме сенсорной активности, тапанье хомяка или просмотр роликов в TikTok, до более сложных форм ментальной работы. Диапазон траектории субъективации в этом режиме варьируется от застрявшего в петле обратной связи человека-сенсора, интенциональность сознания которого близка к гипнотическому трансу, до гиперрационального mind-worker, сознание которого подобно высокофункциональной напряженности работника фастфуда, как в Макдоналдс. Антропологическая траектория человека-сенсора представляет максимальное устранение субъективности и превращение человека в чуть более сложно организованную собаку Павлова. Он реагирует на бесчисленные потоки стимулов и встроен в потоки производства потребления товаров, услуг, контента, туристических мест, развлечений и прочего, подобно части гигантского кордицепса из «Одни из нас». Человек-сенсор находится в потоке реакций, исключающих рефлексию и осмысление себя в качестве автономного субъекта, того, кто способен осознавать свои потребности, ценности и желания, чтобы осуществлять свободный выбор. Он словно приклеен к потокам данных, которые почти безостановочно фиксирует его мозг с непродолжительными перерывами на сон, кормление и такую же сенсорную работу. Всякий раз, как только возникает пауза в ощупывании зрительными псевдоподиями и цифрового интерфейса, которая может привести к осмыслению себя или происходящего, сенсор возвращается к своей базовой форме существования, скольжению взгляда в пределах экрана цифрового устройства, скроллингу лент соцсетей и другим формам реактивного поведения в кибернетической вселенной. Сознание такого человека похоже на калейдоскоп коротких ярких видео, которые быстро вспыхивают и столь же быстро затухают. Бессвязные фрагменты образов, составленные как пазл из обрывков чьей-то реальности и симулякров, заполняют пустоту и бессмыслицу внутреннего мира продуктами чужой жизнедеятельности. В более сложно организованном режиме mind-worker включен в ментальное производство самого себя под лозунгом повышения личной продуктивности, формирования конкурентных преимуществ в жестокой борьбе в условиях рыночного общества. Когнитариат, изначально возникший как средний класс узкопрофильных специалистов, обладающих определенными знаниями и квалификацией, в современной версии превратился в mind-worker, то есть субъекта, чье сознание непрерывно включено в решение задач по капитализации своих когнитивных способностей, навыков и талантов. Он рационально использует время всей своей жизни для прокачки и капитализации когнитивных способностей, вследствие чего человек оккупирует свою внутреннюю жизнь, подчиняя ее идеалу нейрофизически активного гражданина, вторящего рэперу Jay-Z «Я не бизнесмен, я и есть бизнес». В оригинале на английском языке фраза звучит так: «I am not a businessman, I am a businessman». Непрерывное производство гибкой идентичности в логике общества достижений разворачивается в динамике постоянного возобновления субъективности, размываемой изнутри и снаружи самой средой текучей современности. Ричард Сеннет описывает идеализированного героя нового капитализма, который реализует свои цели и амбиции в культурных условиях, отличающихся фрагментарностью и нестабильностью. Такая среда благоволит процветанию только определенного типа людей с особой конституцией характера. Этот или эта идеализированный, идеализированная мужчина или женщина должен или должна уметь решать три основных задачи. Первое. Ловко управлять временем на коротких дистанциях, уверенно контролируя себя при переходе от задачи к задаче, от проекта к проекту и мобильно перемещаясь с места на место, как в реальном, так и в цифровом пространстве. Вторая — гибко переключаться по мере изменения реальности, раскрывая способности и развивая новые навыки, которые не имеют отношения к реальной компетентности, а скорее связаны с умением упаковывать себя под нужды и тренды времени. Третья — обнулять свои достижения без сожаления и начинать с чистого листа, не цепляясь за накопленный опыт и достижения, быть гипергибким, открытым новому и не оглядываться назад. Гибкая идентичность нового субъекта конгруентна текучей современности с ее бесконечными флуктуациями, нелинейным развитием, хрупкостью и неопределенностью, а также активно сочетается с продвижением нейропластичности как нового решения всех экзистенциальных проблем человека и способа удержать рациональность в условиях нестабильности. Повседневная практика жизни в режиме «mind-walker» соткана из взаимодействия с информационными технологиями негласного социального требования постоянного саморазвития и необходимости непрерывного обучения. Непрерывно обучающиеся, озабочены постоянным прокачиванием жестких и мягких навыков, вновь и вновь повышающие и или меняющие квалификацию, заняты улучшением личной продуктивности, борющиеся с прокрастинацией и другими вредными привычками ради личной эффективности, готовы следовать заветам Илона Маска о необходимости работать по 100 часов в неделю ради успешного успеха. Озадачены планированием времени жизни с точки зрения его рационального использования, постоянно инвестирующие все имеющиеся ресурсы в саморазвитие или, по выражению Венди Браун, трансформирующие любую человеческую потребность или стремление в прибыльное предприятие. Mindwalker не просто занят производством и потреблением информационных продуктов, приложений и сервисов, созданием и продюсированием онлайн-школ, но также, как тонко отметил Марк Фишер, работает на интернет-платформы в якобы свободное от настоящей работы время, зависая в соцсетях и производя или потребляя контент. Специфическое проникновение цифровизации жизни в сферу досуга и свободного времени, отдыха и удовольствия, частных коммуникаций и всего, что некогда было личным делом каждого, практически исключает то внутреннее пространство и время по-настоящему частной жизни, где существовала свобода проживать свою собственную жизнь. В итоге, независимо от уровня развития, имеющихся привилегий, наличия или отсутствия стартового капитала и мотивации к достижению успеха, конструирование субъективности в первичном агрегатном состоянии напоминает запущенный во внутренней жизни конвейер, где полезное или бесполезное время жизни предполагает активное состояние с той лишь разницей, что целеполагание Mindwalker вскормлено нарративами об успехе и саморазвитии, а бесцельная прострация человека-сенсора оказывается уделом тех, кто не вывозит перфекционистские ожидания в духе времени, требующим жить на пределе когнитивной нагрузки. Проектируемый потребитель возможностей, утрата границы между реальным и воображаемым. Культурный ландшафт капитализма возможностей смещает акценты с производства товаров и услуг на производство стилей жизни. Говоря о неолиберальном селф-менеджменте в этом контексте, стоит прояснить взаимосвязь управления субъективностью с проектированием потребительского опыта и связанным с ним управлением продуктом. Осваивающие новые знания в процессе непрерывного обучения, прокачивающие полезные привычки и повышающие личную продуктивность, Mindwalker оказывается также и потребителем различных товаров, услуг, консультаций, тренингов личностного роста и других сервисов, которые вплетены в проект личного саморазвития и по сути являются непрерывной чередой актов потребления. Книги, курсы, блогеры, эксперты, приложения по Mindfulness, йога, фитнес, туристические места, ретриты, развлекательный контент в соцсетях обеспечивают баланс производства или потребления и помогают организовать мнимое самоуправление в распределении жизненной энергии для работы и досуга. Иллюзорность обнаруживает себя в том, что все эти решения и выборы уже включены в программы по самопомощи, обильные поставки нарративов в self-help литературе и другие аспекты микрополитики, обеспечивающие существование идеологически правильного субъекта, стремящегося к счастью и успеху и делающему все возможное и невозможное для их достижения. Неолиберальный селф-менеджмент на поверку оказывается сложно организованным опытом производства субъективности на основе продукт-менеджмент, отвечающий за разработку любого продукта в современных реалиях от упаковки до продажи чего угодно, хоть фантастической дичи от гуру инфобизнеса, хоть модной экоактивистской повестки. Производство субъективности в ипостаси кастома, потребитель, предполагает максимальную активизацию надзорного, когнитивного и эмоционального капитализма в многообразии инструментов и средств. Кибернетическая архитектура цифровой реальности выстроена как пространство торгово-развлекательного центра, где развлечение и потребление тесно переплетаются, утрачивая отличающие каждую из этих сфер черты. Некогда праздно гуляющий по торговым центрам флонер-потребитель теперь серфит ленты социальных сетей, чередуя их с посещением маркетплейсов, а затем вновь возвращается к просмотру нативной рекламы у любимых инфлюенсеров. Потребительская нейробиология, активно внедряемая в различные формы маркетинга и менеджмента, задает новые стандарты проектирования потребительского опыта. CX-дизайн, реализация стратегии которого максимально сближает Customer Development и Product Development. Все эти карты потребительских путешествий, глубинные интервью, отслеживание цифровых следов и прочая активность имеют одну направленность — создать потребителя по образу и подобию продукта, а также проследить или проложить его маршруты квазипутешествий в потреблении иллюзий — Customer Journey Map. При таком раскладе покупатель будет чувствовать, что это его товар, его выбор и его стиль жизни. Вся эта череда незаметных и неявных подталкиваний уберегает обывателя от экзистенциальных тревог и рисков. Это безопасная траектория движения из расставленных игровых ловушек, упакованных в вариации на слоган безвременно покинувшего территорию России «Макдоналдс» с его «То, что ты любишь». Спроектированный кастом вписан в стратегическое развитие многообразия продуктов и трендов, рутинная предсказуемость которых предлагает комфортную среду из заранее изготовленных покупок, туристических поездок и других псевдособытий, превращающих существование человека в путешествие по стрелочкам в гигантском оцифрованном гипермаркете IKEA. Однако, говоря о потребительском опыте и его специфическом смещении в сторону проектирования не только товаров и услуг, а стилей жизни и форм субъективации в дивном новом мире, важно подчеркнуть, что в условиях капитализма возможностей потребитель превращается в потребителя возможностей. Испытывающий экзистенциальное головокружение от избытка свободы выбора и одновременно стремящийся использовать как можно больше возможностей для личного развития или получения удовольствия, субъект в какой-то момент сталкивается с горькой правдой жизни, прекрасно описанной комиком Сергеем Зориком в рассказе о том, как отсутствие у него финансовой грамотности выражается в неумении не только откладывать деньги, но и в том, что он занимает деньги у себя из будущего. Диалектика возможностей, долга, обнаруживает темную сторону нового капитализма с его продающей демонстрацией счастливой эйфории настоящего. За блаженной улыбкой потребителя возможностей мы обнаруживаем учащенно бьющееся от нарастающей панической атаки сердца. В этом образе обнаруживает себя иная ипостась героя нашего времени, риск-менеджера, вынужденно осваивающего стратегию антикризисного управления бизнес-проектом собственной жизни. Неолиберальное антикризисное управление между риск-менеджером и кризисным управляющим собственной жизнью. Если классический предприниматель рискует собственным капиталом ради получения прибыли в будущем, то неолиберальный предприниматель самого себя становится, по словам Венди Браун, самоинвестирующим субъектом, рискующим своим человеческим капиталом ради счастья, успеха и финансового благосостояния иного уровня. Берете ли вы кредит для оплаты обучения, откладываете ли на новую модель смартфона или тратите накопленный долгожданный отпуск в надежде поправить ментальное здоровье, в любом из этих или подобных им сценариев вы с неизбежностью становитесь менеджером рисков. Поскольку приобретаете не готовый продукт, а возможность движения к успеху, благополучию или опыту счастливой жизни. В литературе, посвященной управлению изменениями и рисками, проводится граница между толерантностью к риску и способностью к риску. Первое означает качество субъективного переживания риска, то есть способность и степень эмоциональной готовности идти на риск, переносить его на психологическом уровне, а второе предполагает наличие капитала, позволяющего безболезненно идти на риск ради удачных инвестиций, расширения бизнеса или совершения иных изменений ради развития себя или своей компании. Современная пропаганда стремления к риску нацелена именно на повышение толерантности к нему. Это укрепление позитивной самоценности риска как платы за потребление возможностей лучшей жизни выражает настойчивое укрепление модели рискового поведения как главного ингредиента жизни с безграничными возможностями. В уже ставшей классикой песне Фаррелла Уильямса «Happy» предлагается похлопать всем, кто принимает отсутствие ограничений для личного развития в качестве аксиомы, а самого себя как комнату без крышки, предел которой только небо. Недоступность реального капитала для большинства людей, вынужденно принимающих необходимость наращивать толерантность к риску не только в финансовой сфере, но и в повседневной жизни, создает во внутреннем мире такого гипернефротизированного субъекта эффект короткого замыкания. Вместо мотивации и бодрого движения к новым достижениям торжествует симптоматика различных ментальных расстройств в качестве защитных механизмов психики, не выдерживающие повседневного стресса от жизни на пределе. Если понять ситуацию таким образом, то тапающие криптохомяка перестают быть предметом удивления и делегированного стыда. Вместо этого мы можем увидеть в них людей, которые пытаются совместить несовместимое. Природную низкую толерантность к риску, отсутствие капитала и социальных привилегий с реализацией культурного требования рисковать ради раскрытия внутреннего потенциала безграничных возможностей и стремление к реализации мечты. Ответом становится магическое мышление, буквально ритуальное подражение высокорисковой активности, где вложения финансового капитала заменяются вложениями психологического и даже моторного капитала, призванными снизить имеющийся уровень тревоги заполнением времени жизни сенсорной активностью, направленной на финансовый успех. Усугубляется внутренний конфликт гибридной субъективности менеджера рисков и потребителя возможностей своего рода квантовыми аномалиями модного общества. Человеку предписано получать максимум наслаждения в настоящем и одновременно пребывать в тревожном беспокойстве о будущем, принимая неизбежность самоинвестирования в качестве единственной формы жизнеобеспечения и устойчивого благополучия. Переключение внимания с удовольствия в настоящем на волнение о будущем зажимает индивида в зазоре между попытками наслаждаться здесь и сейчас и нарастающим беспокойством о нерадужных перспективах того, что случится там и потом. Картинка чужого удовольствия в соцсетях соблазняет верить в мечту и возможность приобщиться к этому празднику жизни, чтобы радостно воскликнуть «хорошо там, где мы есть». Но эти мгновения счастливого восторга подобны редким оазисам в пустыне, гнетущей напряженности повседневного управления изменениями ради выживания в ультратекучей современности, которая беспощадно пестует стремление к риску. Парадокс в том, что потребление возможностей оборачивается потреблением невозможностей, исчерпывающих реальные внутренние и внешние ресурсы любого, кто привносит в свою жизнь контролируемые риски самоинвестирования. В обществе спектакля Ги Дебор связывал производство нагромождения спектаклей в качестве основной формы производства в позднем капитализме с производством субъективности зрителя, который превращается в потребителя иллюзий. Потребитель возможностей вслед за горе-блогером привыкает жить в кредит и рассрочку, накапливая издержки и опыт фрустрации. Словой «Жижик» описывает образ жизни человека, инвестирующего свой человеческий капитал и несущего полную ответственность за издержки и риски как стиль жизни человека-должника. Смотрите «Словой Жижик. Неприятности в раю. От конца истории к концу капитализма». Мнимая рациональность неолиберального селф-менеджмента скрывает горькую правду жизни в режиме задолженности как неизбежную расплату за отсутствие способности к риску и усвоению идеологии потребления возможностей в качестве ценностного ориентира для жизни в регистре Mind Worker.